проистекает из предвзятости. Вальштейн – воин, и ты заранее составил себе представление о том, как он должен выглядеть, говорить, что должно его интересовать, а что нет. И поскольку человек, с которым ты встретился, не отвечает такому представлению, ты в своей горячности, которая, правда, мила, но безумна, делаешь вывод, что это не Вальштейн. Почему бы истинному Вальштейну не интересоваться проблемами языка? Разве он не был молод и не учился в гуманитарных классах? Заметил ли ты, что ни один человек, ни един, что в любом человеческом теле живут по меньшей мере два человека, ни в чем друг с другом не схожие? «По вас, отче!» «Я это заметил весьма явственно», — парировал Петр. «Но у столь жестокого честолюбца, стяжателя и убийцы, как Вальштейн, раздвоенность не может доходить до таких пределов, чтобы знать, например, монолог Гамлета. А этот знает и цитировал из него, хваля мою манеру речи. Что ему, жаждущему властвовать над миром, актерское искусство, да и искусство вообще?» «Слыхал я», — ответил на это отец Жозеф, — «что в Праге он построил дворец, великолепный как по своей архитектуре, так и произведением живописи и ваяния, собранным в нем. А это искусство, Пьер, л'арт, как говорим мы, французы, или арс, как говорили наши латинские предки. Слово превосходное, в сравнении с которым немецкое «кунст» все равно, что сливовое повидло в сравнении с бурной горной речкой. Нет, сын мой Пьер, ты не убедишь меня в том, что Вальштейн равнодушен к искусству. Неравнодушен, когда искусство служит его самолюбию, славе, престижу. Но вот мне пришло на ум веселенькое предположение. Когда Вальштейн лечился в Карловых Варах, труппа бродячих актеров устроила ему чествование, то есть сыграла некую сценку в его честь. Грим одного из актеров, игравших роль самого Вальштейна, был столь удачен, сходство получилось такое точное, что герцогу могла прийти мысль нанять этого комедианта с тем, чтобы тот выдавал себя за него. «Ты прав, сын мой, предположение действительно веселенькое, но во всем остальном оно не выдерживает критики и трещит по всем швам. Например?» «Например, вот что. Я готов допустить, что придворных Вальштейна обманул грим актера, и они даже, если подметили, как изменился герцог, ин пункто, рассудка и духа, никаких выводов из этого не сделали. Но как же его племянник, граф Максимилиан, который посещает его в Меммингене и передает, в чем нельзя сомневаться, последние новости из Рима? Неужели даже и он не заметил, что дядя совсем не тот, что прежде, что у этого человека нет, беру первое попавшееся, например, следа от оспы на левом виске? Граф Максимилиан, несомненно, посвящен во все», — возразил Петр. «Мне это сразу стало ясно потому, как он охотно согласился с ошибочным утверждением дяди, будто тот никогда не имел дела с чешским языком. Я бы нисколько не удивился, если бы казалось, что ваш веселый Макс ездит в Меммингенне для того, чтобы сообщать дяде последние новости, но чтобы передавать письма и документы, поступающие в МеммингенЛжеВальштейну, своему настоящему дяде, который сидит...» «Где он сидит, отче? Помогите мне его разыскать. У меня самого нет для этого средств». Отец Жозеф никак не отозвался на просьбу Петра. «Раз уж ты заговорил о письмах и документах, — сказал он, — то смотри. Здесь-то разве не знаменитая подпись Вальштейна?»